Ему уже доводилось один раз держать в руках такую ампулу. Сидя за столом в своем кабинете, Рыбаков задумчиво вертел ее в руках. Невероятная вещь, невозможная, немыслимая. Впервые он увидел ее еще молоденьким лейтенантом. Был очень горд тем, что его допустили к такой большой тайне. Видел, на что способна эта красно-фосфорицирующая жидкость. Не просто панацея от всех травм и болезней. Переход на новый уровень жизни. У пациента, попавшего в тяжелейшую аварию и находившегося при смерти, после введения препарата в течение считанных часов восстановились все жизненные функции. Более того, за пару месяцев выросли потерянные при аварии ноги. Врачи просто не верили своим глазам. К концу третьего месяца организм 50-летнего мужчины, перенесшего такие тяжелые травмы, стал организмом 25-летнего юноши. Ушли в небытие седые волосы, восстановилось зрение. Более здорового человека трудно было представить. Но это еще не все. Когда год спустя, все еще находясь под наблюдением в закрытой клинике, он получил 13 ударов ножом от сумасшедшего санитара, посчитавшего его дьяволом, раны затянулись за считанные часы. Хотя минимум 4 из них были смертельны. Пролежав около часа без сознания в своей палате, он очнулся и смог сам вызвать охрану. Вся его кровать была залита кровью, но он чувствовал себя вполне сносно. Спустя сутки на месте ран остались лишь красноватые полоски. Через пару недель исчезли они. Способность к регенерации не пропала, а стала постоянной. Неудивительно, что этот факт постарались скрыть. Тему закрыли. Всех причастных к этой истории раскидали по разным уголкам страны Советов. Многое позднее, уже будучи в Москве, и снова получив доступ к секретным документам, он узнал о предательстве. Все материалы и образцы препарата были украдены. Судьба пациента тоже была неясна. Считалось, что он плыл на печально известном пароме «Эстония». В числе спасенных его не оказалось. Некоторые факты свидетельствовали о том, что тем же рейсом пытались вывести и две оставшиеся ампулы препарата. Мог ли он выяснить, что произошло той роковой ночью, куда делся препарат и живое свидетельство его применения? Мог. Даже знал, где искать концы этой истории. Но не хотел ворошить прошлое. Оно могло принести ему только смерть. Рыбаков задумчиво смотрел на ампулу. Он не вписал ее в перечень изъятого. Знал, что даже в их ведомстве найдется немало охотников заполучить бесценную находку. Ничего не пожалеет, чтобы добраться до нее. Его же могут просто устранить как опасного свидетеля. Времена все еще сложные. Контора только восстанавливает былую мощь. Вокруг еще слишком много предателей. И не просто предателей, а предателей, облеченных властью. До тех пор, пока всю эту шваль не вычистят, об ампуле лучше не заикаться. Пусть полежит у него в сейфе до лучших времен. Он открыл сейф. Вынул резную, инкрустированную серебром шкатулку. Завернув ампулу в платок, аккуратно положил ее в шкатулку рядом с несколькими антикварными безделушками. Закрыв крышку, вернул шкатулку на верхнюю полку сейфа. Запер его. Спрятал ключ в кармане. Удовлетворенно вздохнул. Вот там пусть пока или полежит. Рыбаков как раз сел за стол, когда в дверь постучали. «Войдите», — сказал он. Дверь открылась, в комнату вошла девушка, в форменной одежде, белокурая и голубоглазая. Увидев ее, полковник вздрогнул и потянулся к ящику стола. «Даже не думай», — непонятно откуда возникший в руке у девушки пистолет смотрел ему в грудь. «Лара, ты с ума сошла?» Рыбаков не мог поверить в то, что эта стерва смогла проникнуть в тщательно охраняемое здание. «Не будем терять время, ампулу сюда, живо». Она шевельнула пистолетом. «Ты не будешь стрелять. Тебе уйти надо отсюда». Вместо ответа Лара отвела оружие и выстрелила в резной антикварный секретер. Послышала тихий хлопок. В секретере появилась дырочка. Из глушителя пистолета вился легкий дымок. «Глушитель очень хороший». Лара снова прицелилась полковнику в грудь. «Поэтому тебе лучше поторопиться. Ты понимаешь, что с тобой потом будет? Это уже переходит все границы. Ты тратишь мое время». В голосе Лары появился металл. «Где ампула? В сейфе? Открывай. или я вышибу тебе мозги, заберу ключ и открою сама». Хуже всего было то, что она действительно могла это сделать. Понимая, что его жизнь висит на волоске, Рыбаков медленно поднялся, вынул ключ, подошел к сейфу и без резких движений предупредил Лара: «Ты меня знаешь». И он действительно ее знал. Открыл сейф, оглянулся. «Быстрее», — поторопила девушка. Пришлось подчиниться. Вынув шкатулку, полковник положил ее на стол и взглянул на Лару. «Открой», — приказала та, — «и без глупостей». Пришлось открыть. Вынув платок, Рыбаков развернул его, взял ампулу и протянул девушке. «Положи», — велела она, — «и отойди к окну». Она не расслаблялась ни на секунду. Уже понимая, что ему не перехитрить ее, полковник положил ампулу, отступил к окну, не опуская оружия. Лара взяла ампулу, спрятала в карман, потом вынула наручники и бросила на стол. «Пристегнись к батарее. Ты очень пожалеешь об этом». Рыбаков нацепил одно кольцо наручников на руку, второе пристегнул к трубе отопления. «Очень». «Я могу пристрелить тебя спокойно и уйти», — заявила девушка. «И никто никогда не узнает, кто это сделал. Ты этого хочешь?» Рыбаков промолчал. «Тогда не зли меня и учти. Умру я, умрешь и ты. Поэтому лучше забудь обо всем. Целее будешь». Не опуская пистолета, Лара попятилась к двери. Открыла ее. Потом быстро спрятала пистолет и вышла, не забыв прикрыть дверь. «Вот тварь», — выругался Рыбаков и дернул наручники. «Удавлю гадину. Сюда кто-нибудь, слышите меня?» Он снова отчаянно рванул наручники. «Сюда». Дарий знал, что проиграл. Более того, он смирился с этим. Впервые за последние годы у него появилась возможность подумать о своей жизни, о том, зачем он жил, для чего. Как-то глупо все было, бессмысленно. Работал на заокеанского дядю. Ради чего? Какими высокими целями они могли склонить его на свою сторону? Воистину, если Господь хочет наказать нас, Он делает слепыми и глухими. Все последние дни он жил на небольшой даче в Подмосковье. Здесь было очень хорошо. Пели птицы, стрекотали в траве кузнечики. Сидя в кресле на террасе, Дарий наслаждался этой красотой и думал о том, что совершенно не умел ее ценить. Все время был занят какими-то глупыми делами, вместо того, чтобы просто смотреть на этот прекрасный блистающий мир. Ему было хорошо, и даже мысль о близкой смерти не тревожила его. Наоборот, вносила в его жизнь какую-то осмысленность. Появилась точка отсчета, появилось то, что ждало его в самом ближайшем будущем, и к чему надо было подготовиться. Да, он жил очень глупо, теперь это приходилось признать. Не сделал в своей жизни ничего хорошего, а вот зла от него, напротив, было вдоволь. Он вздохнул, потом посмотрел на небо. Голубое оно, красивое. Странно, что он этого не замечал, и солнца не видел, и звезд. А ведь как прекрасно ночное небо. Сегодня, когда стемнеет, он вынесет кресло на лужайку, сядет и будет смотреть на звезды. Еще ему хотелось съездить к морю, войти в него, отдаться ласковым волнам, вдохнуть пьянящий морской воздух. И ведь могло это все быть у него, могло. Мечтал о море когда-то, грезил далекими путешествиями. Так почему он забыл обо всем этом? На что променял мечту? Это были вопросы, на которые у него не было ответов. Он знал лишь одно. Все эти долгие годы он жил неправильно. Не о том думал, не тем занимался. И если бы не близость смерти, наверняка бы этого так и не понял. Большинство людей умирает дома или в больницах, запертые в четырех стенах. Он для себя подобной участи не хотел. Более того, он знал, как этого избежать. Перед тем, как уйти, он все же получит то, о чем когда-то мечтал. Море, свежий ветер, белоснежный парус. Он будет просто плыть, и ни о чем не думая, и никуда не стремясь. А когда однажды поймет, что не в силах больше терпеть изнуряющие его боли, просто приставит к виску пистолет и спустит курок. Волны примут его в свои объятия, и он исчезнет, словно и не появлялся никогда на этом свете. Послышался шум подъехавшей машины. Дарий вздохнул. Ему не хотелось отвлекаться на глупые людские заботы. Это была Лара. одета в легкое светлое платье и босоножки. Она выглядела очень привлекательно. Глядя на нее, было трудно поверить, что эта милая белокурая леди – одна из самых опасных женщин в стране. Да что там в стране? В мире. И с ножами и пистолетами она управляется не менее ловко, чем с помадой и пудреницей. «Это я», – сказала она. На ее губах играла легкая улыбка. Глаза блестели. Так бывало всегда, когда Ларе удалось провернуть какое-то дельце. «Вижу», – улыбнулся Дарий. «Ну, выкладывай, что у тебя там?» «Вижу ведь, аж светишься вся». «Это вам». Лара взяла его руку и аккуратно вложила что-то в ладонь. Дарий перевел взгляд и вздрогнул. В это невозможно было поверить. На его ладони лежала ампула. Та самая, с красной фосфорицирующей жидкостью. В том, что это именно она, у него не было ни малейших сомнений. «И где ты ее взяла?» Дарья удивленно взглянул на девушку. «Черный сказал, что у них была одна ампула, да и ту забрал Рыбаков». «А это она и есть», — сказала Лара. Ее глаза сияли от удовольствия. «Я просто зашла к полковнику. Мы очень мило побеседовали, и он мне ее отдал. Он жив? Разумеется. И не столько кровожадно». Дарий снова взглянул на ампулу и удивился тому, что не чувствует радости. Наоборот, возникло тревожное неприятное ощущение того, что все возвращается на круги своя. Ему так надоела эта суета. Он так устал от преследующих его запахов. Одно это может свести кого угодно с ума. Только-только ушел от всего этого, хотел спрятаться от мира, прожить последние оставшиеся ему месяцы так, как хотел. И вот теперь это. Он вспомнил Калину, его больную невесту. То, что она попала в аварию, не его вина. Он пришел после того, как все это случилось. Но это вина его предшественника. Вина тех, на кого он все эти годы работал. Калина сделал почти невозможное. Отыскал в смертельно опасном городе это лекарство. У него его отняли. Лара забрала ампулу у того, кто отнял. Теперь у него есть шанс на жизнь. Но может ли он им воспользоваться? Ведь это не его шанс, чужой. Сможет ли он, выздоровев, взглянуть в глаза Калине? «Ты не рад?» – спросила Лара. В ее голосе чувствовалось удивление. «Ты все сделала правильно, Лара», – сказал он. «Но у меня к тебе еще одна просьба. Верни эту ампулу Калине». «Вернуть?» В глазах девушки мелькнуло непонимание. «А как же ты?» «Она не моя, Лара. Я не могу ее взять. Да и не хочу». «Дарий, я тебя не понимаю». Лара задумчиво смотрела на него. «Мне осталось всего несколько месяцев. Может быть, полгода. И я хочу прожить это время так, чтобы мне не было стыдно». «Я благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. Но ты должна вернуть эту ампулу Калине. Она принадлежит ему». Лара взяла ампулу с его ладони и спрятала в карман. «Хорошо, я верну. Что-то еще?» «Да», — Вячеслав взглянул на нее и улыбнулся. «Ты умеешь управлять яхтой?» Вчера вечером она впервые за 4 года увидела свет. Сидела в кресле, так же, как всегда, смотрела незрячими глазами в окно. Потом вдруг по ее щеке прокатились слезы. На вопрос Саши о том, что случилось, прошептала: «Я вижу свет». Это случилось через 4 часа после того, как Лара принесла ему ампулу с лекарством. Было трудно поверить в то, что это сделала девушка, еще недавно пытавшаяся его убить. Не удержавшись, Калина спросил, почему она это делает. «Так захотел Дарий», — пояснила она. «Так что не обольщайся. У нас с тобой ничего не изменилось. Однажды я вернусь и все равно сверну тебе шею». «Буду ждать», — согласился Калина. «Но все равно спасибо. И тебе, и Дарию». Ничего не ответив, Лара ушла. Было видно, что этот визит тяготит ее. Чтобы ввести лекарство, было достаточно приложить ампулу к вене одной из сторон. Той, что была покрыта металлом. Металл сформировал тончайшую иглу, настолько тонкую, что Маша даже не ощутила, как та проникла в тело. Затем игла стала немного толще. Внутренняя оболочка ампулы, сжавшись, выдавила лекарство в вену. Игла снова спряталась. Вечером Маша увидела свет. Неудивительно, что Александр с нетерпением ждал утра. Ночью почти не спал. То и дело выходил покурить. Потом потихоньку возвращался, и сидел, глядя на спящую девушку. Под утро он все-таки задремал, а когда проснулся и открыл глаза, встретился взглядом с Машей. «Ты совсем не изменился», — сказала она, глядя на него. «Все такой же небритый». Она его видела, и это было настоящим чудом. Но и это было еще не все. Когда у него улегся первый взрыв эмоций, Маша стянула одеяло и указала на свои ноги. «Смотри», — она пошевелила пальцами, — «они двигаются, я их чувствую». По ее щекам поползли слезы, девушка всхлипнула. «Не плачь». Он аккуратно смахнул пальцем слезы с ее щек. «Теперь у нас все будет хорошо. День, два, и ты снова будешь ходить. И тогда мы с тобой куда-нибудь поедем. Туда, где нас никто не будет тревожить. И будем там столько, сколько ты захочешь». «И куда мы отправимся?» — спросила она. «Не знаю. Назови любую точку мира, и я тебя туда отвезу». «А тебе без разницы, куда ехать?» «Абсолютно. Главное, чтобы ты там была». «Чему ты смеешься?» «Тебе было так трудно со мной все эти годы, но теперь, я думаю, станет еще труднее». Она посмотрела ему в глаза и засмеялась. «Ничего», — улыбнулся Калина. «Как-нибудь переживу». Он посмотрел Маше в глаза и притянул ее к себе. Эпилог. Был тихий июльский вечер. Мы сидели у Черного в гостиной. Сам хозяин, я, Калина и Леонид. И негромко беседовали. Уже завтра Александр и Маша улетали на Мальдивы. Леонид, приехавший в столицу на пару дней, собирался вернуться в Питер. Черный и Татьяна на следующей неделе собирались в Испанию. Антон приготовил Тане подарок в виде уютной виллы на берегу Средиземного моря. Правда, сама Татьяна подарки еще не знала. Это должно было стать для нее сюрпризом. «Я ей сказал, что снял дом на 3 недели, — пояснил Черный, когда речь зашла об их поездке. — Приедет, посмотрит. Если понравится, сообщу ей о том, что она хозяйка этой виллы. А если не понравится...» — Калина приподнял брови. «Тогда я ее просто утоплю, благо море рядом», — с усмешкой ответил Антон. «У нас с Викой тоже были планы на отдых. Все говорило о том, что через пару недель я буду любоваться коралловыми рифами где-нибудь на Красном море. Самым удивительным для меня было то, что знакомство со сталкерами, начавшееся столь необычно и поначалу доставившая столько неприятностей, в итоге принесло мне счастье. Я просто не знал, чего бы еще мог просить у Бога. Он и так дал мне все, о чем я только мог мечтать. Рядом со мной была любимая девушка. У меня была работа, доставлявшая мне удовольствие. Наконец я соприкоснулся с поистине вселенскими тайнами, и это тоже приносило мне радость. Увы, на каждую бочку меда всегда приходится своя ложка дегтя. Я понял это, когда сталкеры заговорили о делах. «Ну а теперь выкладывай. Зачем ты нас собрал?» – предложил Калина, взглянув на Антона. «Не просто же поболтать». «Верно», – поддержал его Леонид. И тоже посмотрел на Черного. «По глазам вижу, у тебя что-то есть». «Есть», – признался Антон. «Помните Ваню Климова?» «Это тот, что в аварии погиб?» Александр приподнял брови. «Верно», – подтвердил Черный, глядя на него. «Сколько уже времени прошло? 5 лет?» «Да, примерно», — согласился тот. «Неплохой был парень», — добавил Леонид, — «но слишком самоуверенный». «Возможно», — пожал плечами Калина, — «потому и не сработался с нами». «А кто это?» — поинтересовался я. «Один наш старый знакомый», — пояснил Антон. «Одно время он довольно тесно с нами работал. Потом решил создать свою группу. И примерно через месяц после этого погиб в аварии». «Думаешь, что это как-то связано?» – предположил Люминос. «Его уход от нас и гибель». «Не знаю. Не в этом дело». Антон выдержал демонстративную паузу. «Позавчера утром я встретил его у ВДНХ.